Глава 9. Вид у них был странный, растерянный, виноватый и в то же время какой-то счастливый, что ли. Я сначала не понял, что происходит, и инстинктивно напрягся. «Опаньки, двуногий, а вот и твои обвинители пожаловали!» Тот же прокомментировал Фырк, который материализовался у меня на плече. «Тет-то они сегодня выглядят не так грозно, как в кабинете у Мышкина. Скорее, как два побитых щенка. Интересно, а что им от тебя нужно? Может, добавки попросить? Или наоборот, покаяться?» Я не успел даже сделать шагу в сторону, чтобы обойти их и пойти к Преображенскому, как Василий Ветров вдруг сорвался с места, бросился ко мне, и я инстинктивно сгруппировался, готовый к любому развитию событий. От удара кулаком до попытки меня задушить. Но Василий, подбежав ко мне, сделал то, чего я никак не ожидал. Он просто... Он обнял меня. Крепко, по-мужски, да так, что у меня чуть ребра не треснули. Я ошарашенно замер, не понимая, что вообще происходит. Тут же к нам подбежала Марина. Она тоже обняла меня, уткнувшись лицом мне в плечо и беззвучно плача. «Вот это поворот!» Фырк на моем плече присвистнул от удивления. «Кажется, я чё-то пропустил. Вместо мордобою — обнимашки. Двуногий, ты точно какой-то колдун. Умеешь же ты людей к себе располагать?» Я осторожно отстранил от себя всхлипывающую Марину и с недоумением посмотрел на Василия. «Василий, Марина, а что происходит-то?» «Господин лекарь, Илья, ты снова спас нашего сына». Василий смотрел на меня с такой благодарностью, что мне даже стало немного неловко. «Мы на тебя нагоняли напраслину. Думали, что ты ему навредить хочешь, а ты оказался прав. Во всем. Нам все рассказал мастер-целитель Преображенский. Вчера нашему Сеньке совсем стало плохо. Он задыхаться начал. Мы думали, все, конец. А Вениамин Петрович, он... пошел по твоей методе. Дал ему те самые лекарства, которые подавляют иммунитет. И это... И Сеньке сразу стало легче. Представляешь, сразу. Температура спала. Он дышать начал нормально. И врачи говорят, что это просто чудо. Твое чудо, Илья». Я удовлетворенно кивнул. Значит, Преображенский все-таки решился. И моя теория оказалась верной. «Это не чудо, Василий. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Это просто медицина и моя работа. Я рад, что смог помочь вашему сыну». Марина же, которая все это время стояла в сторонке и вытирала слезы после моих слов, как-то сжалась и, кажется, не решалась ко мне подойти. «А главное, Илья, главное!» Продолжал тем временем Василий, и его лицо сияло от счастья. «Нам теперь не нужны теперь эти проклятые дорогостоящие эликсиры. Преображенский сказал, что после короткого курса этих, как его, иммуносупрессоров, можно будет вернуться к стандартному дешевому лечению, и оно будет работать. И у нас теперь есть надежда. Надежда на то, что наш Сенька будет жить. И все это благодаря тебе». Я снова кивнул. «Ну что ж, я очень рад за вас, Василий, правда? А лучшее, что вы можете сделать сейчас в этой ситуации, это пойти к следователю Мышкину и честно рассказать ему о том, кто именно подкинул вам идею написать на меня заявление». Марина, услышав мои слова, прижала ладонь ко рту и испуганно посмотрела на меня. «Вы все знаете?» — прошептала она. «Конечно, знаю». Я посмотрел на нее беззлобно, с пониманием. «Марина, я вас не виню. Я прекрасно понимаю, что вы были вынуждены так поступить из-за Сеньки. На что только не пойдешь ради своего ребенка. Но вы видите, я уже без скандалов. Все обвинения с меня сняты. Потому что я ни в чем не был виноват. Более того, я, как оказалось, снова вылечил вашего сына. И теперь пришло время восстановить... справедливость». «Для всех нас. Так что теперь дело за вами». С этими словами я развернулся и, оставив их обоих в легком недоумении, направился к лифту. Леночка и Машенька на стойке регистрации провожали меня с открытыми ртами. А Фырк, который все это время сидел смирно, теперь летел рядом со мной, тараторя на ухо свои едкие комментарии. «Ну ты даешь, двуногие, просто мастер драмы! Ты как их у... как их уделал! О-о-о! И этих Ветровых, и девчонок на ресепшене зацепило! А главное, мы теперь снова вместе и можем появляться где угодно, ну, в смысле, в пределах разумного, конечно, но это уже кое-что!» Я зашел в лифт. Он был полон, но я едва заметно покачивал головы, как будто слушал музыку в наушниках. Чтоб со стороны мое общение с Фырком не выглядело совсем уж странно. «Мы-то, Фырк, может, и будем вместе теперь», — мысленно ответил я ему. «Но я ведь так и не докопаюсь до твоей истинной сущности, пока ты будешь от меня все скрывать». «Ну ничего, ничего. Я еще буду работать над этим. Рано или поздно ты мне все расскажешь». «Ой, жду не дождусь, двуногий, когда ты до меня докопайся!» — хихикнул Фырк. «Боюсь, только твоего умишка на этого не хватит». С этими мыслями мы доехали до 5-го этажа. Я быстренько переоделся в свою рабочую форму, вошел в ординаторскую. Там уже сидели наши хомяки, которые, как я понял, уже успели вернуться с утреннего обхода. Я поздоровался со всеми. Шаповалов, увлеченный какой-то писаниной в своем компьютере, даже не обратил на меня внимания. А вот хомяки, ну, эти были в своем репертуаре. Белочка Борисова одарила меня таким ледяным взором, что я чуть не покрылся инеем. «Ой, боюсь, боюсь!» Пончик Величко испуганно втянул голову в плечи, сделал вид, что очень увлечен изучением потолка, а суслик Фролов даже не удостоил меня взглядом. «Ну что ж, весьма дружелюбная тут у нас компания подобралась, ничего не скажешь». И тут Борисова, видимо, решив, что молчание — это не ее конек, отпустила в мою сторону едкую шпильку. «Ну че, Разумовский, как тебе там в первичке? Всех вылечил, все получается». «Да уж, ядом сочился ее голосок изрядно. А вот это уже не твое дело, Борисова». Я спокойно посмотрел на нее. «Но могу тебя очень сильно обрадовать. Пациентов там хватает. Так что если тебе здесь, в хирургии, скучно, и ты не знаешь, чем себя занять, ну, кроме как отпускать колкости, можешь сходить туда помочь. Лишние руки там точно не помешают». Пончик от ужаса даже поперхнулся своим кофе. «Ой, нет, только не первичка», — пролепетал он. «Там же столько работы!» «Да ладно тебе, Илья, что там делать-то?» — подначил суслик, который, видимо, решил поддержать свою боевую подругу. «Сиди себе, сопли вытирай, да больничный выписывай. Не работа, курорт!» «Ну, так сходил бы и посмотрел, что там делать, Фролов, а?» Я усмехнулся. «Поверь, пациенты там такие же, как и здесь. И помощи они ждут. Не менее. А может быть, даже и более». «Нет уж, увольте!» — Борисова снисходительно хмыкнула. «В хирургии лучше. Элита, так сказать. А в первичке пускай всякие там санитары и адепты отбывают свое наказание. В принципе, тем, кто и без году неделя после скорой проработал, тому как раз и положено для начала первичку пройти, для общего развития». И вот тут в наш увлекательный диалог неожиданно вмешался Шаповалов, который, оказывается, все это время внимательно слушал нашу перепалку. «А что это у нас Борисова такой элитной себя возомнила, а?» Он оторвался от своего компьютера и строго посмотрел на нее. «Ну, раз уж тебе, Алина, так не нравится первичка, и ты считаешь, что там работают только одни санитары и адепты, стало быть, сегодня ты составишь компанию Разумовскому. Поможешь ему там, раз уж он один не справляется. Заодно и общего развития наберешься. Полезно будет». Слова Шаповалова прозвучали как приговор. Белочка Борисова, которая еще секунду назад смотрела на меня с таким высокомерием, теперь уставилась на своего шефа с открытым ртом. Вид у нее был такой, будто только что ей предложили добровольно отправиться на каторгу в Сибирь. «Как это? Составлю компанию?» Она возмущенно всплеснула руками. «Игорь Степанович, я ж ординатор хирургического отделения, а не какой-нибудь там терапевт из поликлиники. Мое место здесь, в операционной, а не в этом рассаднике заразы». «Я так смотрю, Борисова, ты у нас совсем уже корону напялила, да?» Шаповалов смерил ее ледяным взглядом. «То есть, значит, Разумовскому, по-твоему, там самое место, а тебе такой элитный нет, да?» «Я сказал, пойдешь и поможешь, и это не обсуждается!» «Но Игорь Степанович...» — тут же встрял суслик Фролов, который, видимо, решил выступить в роли благородного рыцаря, ну и защитить свою даму сердца. «Алина же она это, она же умная!» «А ты, Фролов, смотрю, у нас самый смелый!» Шаповалов перевел свой испепеляющий взгляд на него. «Ну, раз такой умный, и за всех тут решаешь, значит, и поработать за всех сможешь. Остаешься сегодня на ночное дежурство вместо Величка, а то что-то ты у меня совсем от рук отбился». Суслик тут же сник и испуганно втянул голову в плечи. Кажись, его рыцарский порыв быстренько угас. А я стоял в сторонке и с трудом сдерживал улыбку. Ну, Шаповалов, ну дает. Одним махом и Белочку на место поставил, и суслика наказал. Красиво, ничего не скажешь. Я, конечно, не злорадствовал открыто, но внутренне испытывал глубокое удовлетворение. Давно, давно пора было сбить спесь с этой парочки. «Ох, как он их одвуногий!» Фырк на моем плече просто пищал от восторга. «Прямо как лев рыкнул на двух наглых хомячков! Я в восхищении! Твой Шаповалов оказывается не такой уж и безнадежный. Может, и из него получится нормальный начальник». А Шаповалов тем временем продолжал свой разнос. «Совсем уже охренели!» Он стукнул кулаком по столу. «Один заступается, другая нос воротит. А работать никто не хочет. Я вам тут устрою». И тут его взгляд упал на меня, и он заметил мою едва сдерживаемую усмешку. «А ты чего лыбишься, Разумовский?» Он грозно нахмурил брови. «Думаешь, самый умный тут? Никак нет, Игорь Степанович». Я пожал плечами, делая самое невинное лицо. «Просто восхищаюсь вашими педагогическими талантами. А что касается работы, ну, меня вообще-то сегодня мастер-целитель Преображенский к себе звал. Срочно. По поводу пациента Ветрова». Шаповалов только отмахнулся. «Подождет твой Преображенский до вечера со своим Ветровым», — отрезал он. «У него там ничего срочного, мы с ним уже разговаривали на этот счет. А вот пациенты в первичке ждать не могут. Так что марш работать, и чтоб без фокусов!» Я уже собирался было развернуться и пойти выполнять приказ, как вдруг Пончик Величко, который до этого сидел тише воды и ниже травы, неожиданно подал голос. «Игорь Степанович, а у Разумовского, у него же это... кандалов нет». И все как по команде уставились на мои запястья. В ординаторской повисла тишина. Шаповалов несколько секунд молча смотрел на мои руки, потом его лицо медленно расплылось в широкой довольной улыбке. «А вот это Разумовский!» Он с каким-то новым, почти дружелюбным выражением лица посмотрел на меня. «А вот это в корне меняет все дело. Это просто замечательнейшая новость». Я удивленно посмотрел на него. Признаться, не ожидал от него такой бурной радости. «Я же вам сообщение отправил, что задерживаюсь как раз из-за них», — аккуратно намекнул ему я. «Я думал, тебе там вторые наденут». Улыбнулся он во все свои 32. «А их, вишь ты, сняли». «Так что, Игорь Степанович, я решил воспользоваться моментом. Может, тогда и первичка отменяется? И я все-таки смогу вернуться к своим прямым обязанностям в хирургии?» «Ну уж нет, Разумовский, нет уж». Шаповалов хитро усмехнулся. «Наказание есть наказание, его никто не отменял. Тем более первичку ты не за кандалы отбываешь, а за Захарову. Так что туда тебе все равно придется идти. Но...» Он сделал многозначительную паузу. «Теперь в твоем наказании будут некоторые, скажем так, нюансы. Очень интересные нюансы, о которых я сообщу тебе чуть позже. А сейчас собирайся и иди. Борисова, ты тоже...» Он строго посмотрел на Белочку. «Тоже с ним. «Марш оба, и чтобы через 5 минут были на месте!» Я вышел из ординаторской в некотором недоумении. Что это еще за нюансы? И почему Шаповалов так обрадовался снятию с меня браслетов? Но одно я понял точно. Раз уж он так отреагировал, значит, путь в операционную для меня снова открыт. Ну, или, по крайней мере, будет открыт в самое ближайшее время. А это главное. А значит, моя новая цель — максимально эффективно использовать это время в первичке. Наработать себе базу пациентов, поставить как можно больше точных диагнозов. И найти, наконец-то, какой-то способ обойти это дурацкое правило про полгода обязательного стажа для получения ранга подмастерья. Раз уж я теперь снова в игре, нужно действовать быстро и решительно. А Белочка в это время шла за мной. Она молчала, поджав губки и глядя куда-то в стену. Вид у нее был такой, будто она только что проглотила целую жабу. Я тоже не спешил начинать разговор. Вот о чем говорить с человеком, который еще 5 минут назад мечтал, чтобы ты сгнил среди первичных пациентов, а теперь вынужден тащиться за тобой в самый ад этой больницы. Мы молча ехали в лифте. Тишину нарушало только недовольное сопение моей спутницы и ехидное хихиканье Фырка у меня в голове. «Ну, тёдвуногий, нравится тебе твоя новая напарница?» Он явно наслаждался моментом. «Какая грозно молчаливая, а? Ну, прям валькирия в белом халате. А ведь, по идее, должна радоваться. Ее ж отправляют лечить людей, спасать жизни, а она нос воротит, как будто на каторгу сослали. Ой, странные вы лекари!» Я мысленно с ним согласился. Уж больно кислое было у Белочки лицо для человека, идущего исполнять свой врачебный долг. «А, кстати, Фырк, я решил сменить тему. Можешь порадоваться. Теперь ты можешь носиться по всей больнице, а не только по хирургическому отделению. Простора для твоих шпионских игр стало гораздо больше». «А то!» — тут же оживился он. «У меня теперь снова полная свобода, как и раньше, когда был ты в силе. Могу летать, куда захочу, подслушивать, кого захочу, и издеваться над кем захочу. Красота!» «Ага, ну я так и думал». Уровень свободы и, возможно, силы Фырка напрямую зависел от уровня моей собственной искры. Чем сильнее буду я, тем сильнее и, что немаловажно, послушнее будет и он. Интересная зависимость. Надо будет ее как-нибудь как следует изучить. Ну, раз ты теперь уже снова в строю, я решил не терять времени даром, есть у меня для тебя одно очень небольшое, но важное задание. Найди ко мне, пожалуйста, пациентку по имени Мариам, фамилия Аракелян. Ее должны были вчера вечером госпитализировать с подозрением на стекляшку. Она жена моего знакомого, Ашота. Слушай, узнай, в каком она отделении, как у нее дела, и если получится, посмотри, что там с ней на самом деле. А то есть у меня подозрение, что там не все так просто. Справишься? Конечно же справлюсь, двуногий! Фырк в предвкушении потер свои маленькие пушистые лапки. Найду твою Мириам в 2 счета. Агент 00 Фырк снова в деле! И он, хихикнув на прощание, растворился в воздухе. Мы же вошли в чистую зону, небольшой предбанник, где персонал облачался в защитное снаряжение. Молча взяли с полки свои комбинезоны и начали переодеваться. Неудобная душная ткань, запотевающие очки, магический респиратор, натирающий нос — вся эта процедура уже успела мне осточертеть. В тот момент, когда я застегивал молнию на своем костюме, дверь в чистую зону открылась, и внутрь вошел Слава. Он тоже сегодня был на усилении в первичке. «О, Илья, привет! Ты тоже попозже сегодня?» Он бодро кивнул мне, начиная свое собственное облачение в скафандр. Затем его взгляд скользнул по Алине, он настороженно смерил ее глазами и снова повернулся ко мне, понизив голос. «Ну что, как сходил? Сняли с тебя эти железяки?» Он кивнул на мои запястья. Я инстинктивно потер их, хотя браслетов там уже не было. «Да, Слав, сняли». Я не смог сдержать улыбки. Сказали, случилось недоразумение. «Отлично!» Слава искренне обрадовался, и его лицо просияло. «Я ж говорил, слушай, ну раз такое дело, это надо обмыть. Обязательно. Тогда сегодня вечером пьем пиво. Ага. Как договаривались. С меня место, с тебя компания. Слушай, не знаю, Слав, как получится. Я пожал плечами, вспомнив про Мириам. День обещает быть крайне тяжелым. Ну, ты смотри. Не обиделся он, натягивая перчатки. Если чего, я готов. Маякуй. И он подмигнул мне и направился в свой кабинет. Я же, натянув маску, двинулся в свой, где за столом, как я и предполагал, меня уже ждала моя любимая медсестра Валентина Петровна Зазулина. Ну и, конечно же, она пила чай с баранками, разложив на столе целый натюрморт из варенья, сахара и конфет. Кабинет при этом выглядел так, будто в нем взорвалась мусорная корзина. «Валентина Петровна, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно, но с металлом обязательно. Я, конечно, все понимаю, чаепитие — это святое, но, может, вы все-таки для начала приведете в порядок свое рабочее место? А то здесь, знаете ли, не очень-то стерильно. Да и пациентам, я думаю, не слишком приятно будет смотреть на ваши баранки и крошки». Она смерила меня презрительным взглядом и отхлебнула чай. «Я тебе что, уборщица, что ли?» — огрызнулась она. «Мое дело бумажки заполнять, да температуру мерить. А убирать за собой ты и сам можешь, не маленький». «Я-то могу, Валентина Петровна». Я подошел к ее столу и одним движением смахнул все ее богатство в мусорное ведро. Но боюсь, если вы и дальше будете так относиться к своим обязанностям, то вам очень скоро придется искать себе другое место для чаепитий. Например, на бирже труда. Я вас понятно предупредил? Зазулина побагровела от злости. Открыла была рот, чтобы высказать мне все, что она думает. Но тут в кабинет вошла Борисова. Увидев эту сцену и перепуганное лицо старшей медсестры, она прыснула от смеха. «Так, Борисова», — я повернулся к ней. «Раз уж ты здесь, сходи к заведующей Ульяновой и скажи, что нам для ускорения процесса нужен еще один кабинет и еще одна медсестра. Будем принимать параллельно, в четыре руки, так будет быстрее». «Еще чего?» — фыркнула она. «Сам иди, я тебе не девочка на побегушках». «Борисова», — я посмотрел на нее в упор, — «ты хочешь весь день провести в этом аду, принимая по одному пациенту в час? Или ты хочешь, чтобы мы разгребли этот завал как можно быстрее и вернулись в нашу родную хирургию? Выбор только за тобой». Она немного подумала, потом, недовольно поджав губки, все-таки пошла выполнять, что было ей сказано. Кажется, перспектива провести здесь целый день ее не слишком радовала. А я же вызвал первого пациента. Мужчина лет 40 жаловался на тошноту, рвоту, боли в животе. В общем, классическая картина пищевого отравления. Никакой стекляшки. Я быстренько его осмотрел, назначил лечение, выписал больничный. В этот момент в кабинет вернулась Борисова. Вид у нее был, на удивление, довольный. «Ну что, Разумовский, не повезло тебе?» Она с ехидной ухмылкой посмотрела на меня. «Ульянова сказала, что свободных медсестер в поликлинике нет. Совсем. А я принимать пациентов в одиночку не намерена, без медсестры. А Ульянова их взять ниоткуда не может. А если Шаповалов такой умный, пускай сам сюда и идет и разгребает этот бардак. Так что, хочешь ты того или нет, а тебе придется терпеть мое общество». Я мысленно усмехнулся. Ну что ж, я так и думал. Эта хитрая белочка просто закатила там у Ульяновой истерику. Пожаловалась на то, что ее бедную несчастную заставляют работать в таких ужасных условиях. Да еще и без медсестры. А добродушная Мария Демидовна, чтобы не связываться со скандальной ординаторшей, просто пошла у нее на поводу и отправила ее обратно ко мне. Ну что ж, она сама напросилась. «Хорошо, Борисова, оставайся». Я со злостью махнул рукой. «Только не мешайся под ногами. Следующий!» В кабинет вошел еще один мужчина, на сей раз с явными признаками стекляшки. Я быстренько его осмотрел. «Так, у вас стекляшка, вторая стадия». Начал я диктовать Зазулиной назначение. «Антибиотики, противовирусные, жаропонижающие». «Постойте!» Тут же встряла Борисова, которая с интересом наблюдала за моим осмотром. «А почему вы так уверены, что это стекляшка? У него же нет характерной сыпи. А кашель может быть и от обычного бронхита. Я считаю, что это сильнейшее воспаление легких. И нужно сначала провести полное обследование, рентген, анализы, КТ, а уже потом назначать лечение». Пациент посмотрел на меня, моментально бледнее под цвет больничной простыни. А я посмотрел на эту... как на умалишенную. Так, началось. Веселое время нарисовывается. Да с этой помощницей я тут, похоже, до ночи не разгребусь. С этим надо было что-то срочно делать.